Вопрос номер два. Вы хотите заниматься инвестициями в одиночку или привлечь для этого консультанта? В прошлом человечество существенно улучшало уровень своей жизни тогда, когда каждый сосредотачивался на том, в чем он был особенно силен, а остальные дела перепоручал тем, у кого они получались лучше. Когда я это понял, то решил, что всегда буду доверяться хорошим консультантам. И это решение оказалось правильным. Подумайте и вы. Хотите ли сами управлять своими вложениями или привлечете для этого знающего человека? Я бы порекомендовал обратиться к профессионалу. Поспрашивайте своих богатых знакомых, нет ли у них хорошего консультанта по финансовым вопросам.